Я протянул руки Кананде. Очевидно, что-то сказал, так как капитан в одно мгновение был подле меня, подавая мне стакан с вином. «Бедный мальчик, опять голова заболела?» — нежно спросил он. И тоже подошел ко мне, ласково улыбаясь. И по его сверкающим глазам я понял, что он знал истинную причину моего внезапного беспокойства. Моя мнимая болезнь отвлекла внимание капитана от нашего разговора. Побыв с нами еще несколько минут, он отправился хлопотать по своим многочисленным делам. Вечер у него тоже был занят, и мы условились встретиться на следующий день часов в 5. Он хотел свести меня обедать в какую-то знаменитую багдадскую ресторацию, уверяя, что увижу там сюрпризы почище, чем живая черная женщина. Я на все был согласен, лишь бы скорее остаться с И и узнать подробности о брате Иналь. Проводив капитана, И вернулся ко мне на балкон и присел на кушетку, потому что я все еще лежал, чувствуя и на самом деле какую-то слабость. «Ты будешь несколько разочарован, милый друг, ведь я знаю чуть больше того, что уже сказал тебе. Ананда вообще скуп на подробности, а на этот раз он особенно тщательно следил за каждым своим словом. У тебя такой вид, точно ты огорчен свершившимся браком?» – спросил меня И. «Не огорчен, конечно», – ответил я. «Если в браке счастье моего брата Иналь, значит, ценность их жизни для них самое главное сейчас ими достигнута. Но по всему я представлял себе нечто огромное, гораздо большее, чем самый обыкновенный брак». И неожиданно для меня весело-привесело рассмеялся, обнял меня, погладил нежно мою неразумную голову и сказал: «Откуда же ты взял, мой дорогой философ, что брак – это такое простое и обыкновенное дело? Все зависит от людей, кто в него вступает. И могут быть браки огромного значения, а вовсе не только личного. Всякий брак, как ячейка, где рождаются и воспитываются люди, дело чрезвычайно важное и ответственное. Отцы и матери, если они поднялись до осознания себя единицами Вселенной, если их трудовой день вносит красоту в единение всех людей, будут готовы к воспитанию новых человеческих жизней. Они будут проводить свои системы воспитания не на словах, но собственным живым примером, увлекать своих детей в красоту. Если же они поднялись до больших высот творчества, они образуют те ячейки, где воплощаются будущие великие люди, творцы и гении, чье вдохновение составляет эпохи в жизни человечества. Гармония семьи не в том состоит, чтобы все ее члены думали и действовали одинаково, имели или не имели тайн друг от друга, а в той царственно расточаемой любви, где никто не требует обязательств друг от друга, в той высочайшей чести, где нет слов о самопожертвовании, а есть мысль о помощи, о радости быть другому полезным. Я уже говорил, что приедет Ананда, и в тебе забурлит творческий дух, а не Ниагара вопросов. Об одном только должен ты подумать, и подумать очень крепко. В сердце твоем уже не раз шевелился червь ревности. Большего ужаса, нежели пронизать свою жизнь ревностью, нельзя и представить. Можно всю жизнь себе и окружающим отравить, и даже потерять совершенно смысл долгой прожитой жизни – только от того, что дни твои были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант, можно увлечь человечество к новым вершинам в литературе, музыке, скульптуре, и тем не менее создать для себя такую железную клетку страстей, что придется века изживать ту плесень на своем духе, которую успел нарастить в подобной семейной жизни. И наоборот, одна прожитая в мире и гармонии жизнь – проносится над человеком века и века, подобно очищающей атмосфере невидимой помощи и защите. Не задумывайся сейчас над браком твоего брата. Много пройдет времени, прежде чем ты поймешь великий смысл его жизни и проникнешь в духовный его мир, ведь до сих пор ты знал его как любимую нежную няньку, как воспитателя отца. Встань, дружок. Вот тебе часть пилюли Али. Пойдем к князю, мы обещали его познакомить сегодня с Жанной. Что касается твоего брата, то, поверь, ни о каком легкомысленном шаге, ни о самопожертвовании во имя спасения Наль здесь не может быть и речи. Здесь один из величайших моментов его жизни. Отнесись к нему с полным уважением и даже благоговением. Я принял лекарство, захватил свою аптечку и молча пошел за И. В доме князя мы нашли все ту же гнетущую атмосферу. Князь, провожая нас к жене, рассказывал о беспрерывных попытках княгини улыбнуться и говорить, попытках мучительных для всех, не приводящих ни к каким результатам. «Здравствуйте, княгиня», — сказал И, наклонясь над измученным старческим лицом больной, которая казалась тяжелой мертвенной массой среди чудесных благоухающих цветов. Княгиня с трудом подняла веки, но, увидав И, совершенно преобразилась. Глаза блеснули сознанием, губы сложились в улыбку без всякой гримасы. «Вы прекрасно себя ведете, я очень доволен вами», — говорил И, держа старуху за руку. «Можно немного раздвинуть гардины и впустить в комнату солнце», — обратился он к сестре милосердия. «Когда солнце осветило комнату, я поразился. С каким вкусом, с какой тщательной заботливостью она была обставлена. Казалось, князь, забывший совершенно о себе, перенес сюда все свое внимание, чтобы вознаградить больную за ее страдания. Я оценил, какой высокой внутренней культурой должен обладать этот человек, чтобы расточать доброту и заботу полумертвому телу своей ужасной супруги. Смог бы я когда-нибудь вознестись на такую высоту, чтобы забыть все горести и унижения совместной жизни и так ухаживать за женой, отравившей мою молодую жизнь? Мне даже холодно стало, когда я подумал, что представляло собой существование князя, это его жизнь». Мысли опять увели меня от действительности. Левушка, лови ворон, сидел вместо внимательного помощника лекаря, не очнулся я только от прикосновения И, смотревшего на меня с укором. «Левушка, князь уже несколько минут ждет пилюлю и держит перед тобой стакан с водой. Так мы задержимся здесь, и Жанна снова обидится на господина младшего доктора за опоздание». — сказал он, улыбаясь только губами, но глаза его пристально и строго смотрели прямо в мои. Я покраснел и подумал, что он снова прочел все, как я судил, как копался в жизни князя. Через несколько минут И напоил больную красной кипевшей жидкостью, отдал сестре распоряжение, и мы вышли вместе с князем из дома.